24 июля генерал артиллерии Ларри Буассьер приказал установить на Немане плот с павильоном, предназначенным для приема двух императоров. Каждый из них должен был явиться туда со своего берега. 25-го в час пополудни император Наполеон в сопровождении Мюрата, маршалов Бертье и Бессьера, генерала Дюрока и обершталмейстера Калинкура покинули левый берег реки, направляясь в приготовленный павильон. В то же время император Александр с великим князем Константином, главнокомандующим Бениксеном, князем Лобановым, генералом Уваровым и генерал-адъютантом графом Левином оставили правый берег. Обе лодки подплыли одновременно. Ступив на плот, два императора обнялись. Это объятие было прелюдией Тильзитского мира, подписанного 9 июля 1807 года. Пруссия платила издержки войны. Александр и Фридрих Вильгельм торжественно признали Жозефа Луи и Жерома своими братьями. Бонапарт, первый консул, создавал республики, Наполеон, император, превращал их в пленные владения. Наследник трех династий, правивших Францией, он желал еще увеличить наследие Карла Великого, и Европа была вынуждена наблюдать, как он это делает. 27 июля, закончив эту блестящую кампанию жестом милосердия, Наполеон возвращался в Париж, не имея больше врагов, кроме Англии, раненой и кровоточащей. Правда, из-за неудач своих союзников, но по-прежнему постоянный в своей ненависти и по-прежнему на страже по окраинам континента, в Швеции и Португалии. По Бременскому договору о континентальной блокаде Англия была объявлена вне Европы. В северных морях России и Дания, в океане и на Средиземном море Франция, Голландия и Испания закрыли ей свои порты и торжественно обещали не иметь с ней никаких сношений. Оставались только, как мы и сказали, Швеция и Португалия. Наполеон занялся Португалией, Александр — Швецией. Наполеон декретом от 27 октября 1807 года решил, что дом Браганса прекращает править, а Александр 27 сентября 1808 года намеревается выступить против Густава IV. Месяц спустя французы были в Лиссабоне. Захват Португалии был лишь этапом к покорению Испании, где правил Карл IV, раздираемый двумя противоборствующими сторонами — фаворитом Годоем и принцем Астурии Фердинандом. Заметив неумелое военное руководство Годоя во время войны с Пруссией, Наполеон бросил взгляд на Испанию, взгляд быстрый и незаметный, позволивший ему, однако, увидеть еще один трон, куда можно было взобраться. И вот как только Наполеон завладел Португалией, его войска проникают на полуостров и под предлогом морской войны и блокады занимают сначала побережье, потом узловые места, затем, наконец, замыкают кольцо вокруг Мадрида, которое достаточно стянуть, чтобы через три дня быть в столице. Но тут вспыхивает бунт, и астурийский принц провозглашается королем вместо отца под именем Фердинанда VII. А это то, чего добивался Наполеон. Французы входят в Мадрид. Император направляется в Байону, вызывает к себе испанских принцев, заставляет Фердинанда VII вернуть корону своему отцу и отправляет его пленником в Валанс. Старый Карл IV отрекается в пользу Наполеона и удаляется в Компьен. Корона высшей хунтой, советом Кастилии и муниципалитетом Мадрида передается Жозефу. От этой перестановки освобождается неаполитанский трон. Наполеон сажает на него Мюрата. Теперь в его семье пять корон, не считая его собственной. Но распространяя свое влияние, Наполеон расширял свою борьбу. Интересы Голландии были подорваны блокадой. Австрия унижена созданием королевства в Баварии и Вюртемберге. Рим обманут в своих надеждах отказом вернуть Святому Престолу провинции, присоединенные директории и Цизальпинской республики. Испания и Португалия оскорблены в своих национальных чувствах. Все это гремело эхом, и несмолкающий призыв Англии присоединялся к нему. Подобного не знали другие эпохи. Пример подал Рим. 3 апреля папский легат оставил Париж. Тотчас генерал Миолис получил приказ ввести войска в Рим. Папа грозит нашим войскам отлучением от церкви. Наши войска отвечают захватом Анконы, Урбина, Мачераты, Камерина. Затем Испания. В Севилье провинциальная хунта признала королем Фердинанда VII и призвала к оружию неоккупированные еще испанские провинции, которые восстали. Генерал Дюпон сложил оружие, а Жозеф был вынужден покинуть Мадрид. Следом Португалия. 16 июня началось восстание в Опорто. Жюно, не имея достаточно войск, чтобы сохранить завоеванное, был вынужден эвакуироваться. В город вошел Веллингтон с 25 тысячами человек. Наполеон счел положение вещей достаточно серьезным и требующим его присутствия. Он хорошо знал, что Австрия тайно вооружается, но не может быть готова раньше, чем через год, что Голландия жалуется на развал ее коммерции. Но пока она будет ограничиваться жалобами, он решил, что у него достаточно времени, чтобы вновь покорить Португалию и Испанию. Наполеон появился на границах Наварры и Бискайи с 80 тысячами старых солдат, пришедших из Германии. Взятие Бургаса возвестило о его прибытии. Последовала победа при Туделе, затем были снесены позиции на Сомма-Сьерра, и 4 декабря Наполеон совершил торжественный въезд в Мадрид, предшествуемый прокламацией. «Испанцы, я являюсь к вам не как хозяин, а как освободитель». Я уничтожил трибунал Инквизиции, против которого восставали эпоха и Европа. Священники должны быть поводырями душ, но не должны иметь никакой внешней и плотской судебной власти над гражданами. Я упразднил феодальные права, и каждый может теперь открывать гостиницы, пекарни, мельницы, бойни, рыбные промыслы, дать свободный выход своему труду. Эгоизм, богатство, процветание кучки людей больше мешали вашему сельскому хозяйству, чем летние засухи. Един Бог, также и в государстве должен быть один суд. Все особые судилища были узурпированы и противоречили правам нации. Я их уничтожил. Нынешнее поколение может расходиться во мнениях, слишком много страстей ввязалось в игру. Но ваши потомки меня благословят, как вашего преобразователя». Они причислят к вашим памятным датам те дни, когда я появился среди вас. И с этих дней начнется отсчет процветания Испании. Покоренная Испания молчала. Инквизиция ответила таким катехизисом. «Скажи мне, дитя мое, кто ты? Испанец, милостью Божией. Что ты хочешь сказать этим? Добрый человек. Кто враг нашего счастья? Император французов. Сколько у него обличий? Два. Обличие человеческое и обличие дьявольское. Сколько императоров у французов? Один настоящий в трех обманных лицах. Как их зовут? Наполеон, Мюрат, Эммануэль Гадой. Кто из троих самый злой? Они все трое одинаковы. Из чего образован Наполеон? Из греха. Мюрат из Наполеона. А Гадой? Из соединения этих двух. Что есть душа первого? Гордость и деспотизм. Второго — грабеж и жестокость. Третьего — скупость, предательство и невежество. Кто такие французы? Бывшие христиане, сделавшиеся еретиками. Грех ли предать француза смерти? Нет, мой отец, устремляешься к небу, убив одну из этих собак-еретиков. Какого наказания достоин испанец, пренебрегший своими обязанностями? Смерти и проклятия предателей. Кто освободит нас от наших врагов? Доверие между нами и наше оружие. Испания внешне почти целиком была покорена своему новому королю. К тому же враждебные приготовления Австрии призывали Наполеона в Париж. Возвратившись 23 января 1809 года, он тотчас потребовал объяснений у австрийского посла. 9 апреля армия императора Франции перешла Инн и вторглась в Баварию. На этот раз Австрия нас опередила и была готова раньше Франции. Наполеон обратился в Сенат. 14 апреля Сенат принял указ о мобилизации 40 тысяч человек. 17-го Наполеон был среди своей армии. 21 апреля он выиграл битву при Абенсберге, 22 при Экмюле, 23 при Регенсбурге. 24 апреля он направил в армию прокламацию. «Солдаты, вы оправдали мои ожидания. Вы противопоставили численности вашу храбрость. Вы славно подтвердили разницу, существующую между легионами Цезаря и вооруженными толпами Ксеркса. За 4 дня вы с триумфом вышли из баталии Абенсберга и Экмюля и из сражения при Регенсбурге. 100 пушек, 40 знамен, 50 000 пленных. Вот результаты быстроты вашего марша и вашей храбрости. Враг, воодушевленный клятвопреступным правительством, казалось, не сохранил никакого воспоминания о вас. Его пробуждение было скорым, вы ему показались более ужасными, чем когда бы то ни было. Только что он пересек Инн и захватил территорию наших союзников. Сегодня, растерянный, испуганный, он бежит в беспорядке. Мой авангард уже за Инном. Меньше чем через месяц мы будем в Вене». 27 августа Бавария и Палатина эвакуированы. 3 мая австрийцы проигрывают битву при Абенсберге. 9 Наполеон был уже под стенами Вены, а 11 она открыла ворота. 13 он туда вошел. Это было время, когда его пророчества все еще сбывались. 10 000 человек под командой эрцгерцога Карла отступили на левый берег Дуная. Наполеон, преследуя их, догнал 21-го в Эсслинге, где Массена получает княжеский титул взамен герцогского. Во время битвы дунайские мосты были унесены внезапным паводком. В 15 дней Бертран перебрасывает 3 новых моста. Первый на 60 арках мог пропустить 4 повозки в ряд, второй на сваях 8 шагов в ширину. Третий мост был понтонный. Бюллетень от 3 июля, направленный из Вены, сообщал, что Дуная больше не существует. Когда-то Людовик XIV писал, что не существует больше Пиренеев. Действительно, 4 июля Дунай перейден. 5-го выиграна баталия при Энзерсдорфе. Наконец, 7-го австрийцы оставляют 4000 убитых и 9000 раненых на поле боя Ваграма. 20 000 пленных, 10 знамен, 40 пушек в руках победителей. 11 июля князь Лихтенштейн является на аванпосты с просьбой о кратком перемирии. Это был старый знакомый, который на следующий день после Маренга представлялся с миссией подобного рода. 12 июля перемирие было заключено в Цнайме. Сразу же начались переговоры. Они длились 3 месяца. В это время Наполеон жил в Шонбруне, где он чудом избежал кинжала Штапса. Наконец, 14 октября мир был подписан. Австрия уступала Франции все земли, расположенные справа от Савы. Округ Горец, Триест, Корньоль, округ Филах. Она признавала присоединение Иллирийских провинций к Французской империи, а также все будущие включения, которые могут принести результаты побед или дипломатических комбинаций, как в Италии, так в Португалии и Испании. И отказывалась бесповоротно от союза с Англией, принимая континентальную систему со всеми ее требованиями. Таким образом, все, кто начинал действовать против Наполеона, потом не мог ему противостоять. Португалия договаривалась с англичанами, он захватил Португалию. Годой проявил враждебные чувства неловким и, возможно, невинным вооружением, он заставил Карла IV отречься. Папа сделал из Рима место свиданий английских агентов. Он подошел к папе как к временному владыке и фактически сместил его. Природа не дала ему детей от Жозефины. Он женился на Марии Луизе и получил сына. Голландия, несмотря на все обещания, превратилась в перевалочный пункт английских товаров. Он отнял у Луи его королевство и присоединил к Франции. Империя насчитывала 130 департаментов. Она протянулась от океана к греческим морям, от берегов Тахо до берегов Эльбы. И 120 миллионов людей, подчиняясь единой воле, единой власти и ведомые по одному пути, кричат «Да здравствует Наполеон!» на 8 разных языках. Генерал достиг зенита своей славы, император — апогея своей судьбы. До этого дня мы видели, как он беспрерывно поднимался. Пусть он остановится на год на вершине своих успехов. Ему необходимо перевести дыхание перед спуском. 1 апреля 1810 года Наполеон женился на Марии Луизе, эрцгерцогине Австрии. 11 месяцев спустя 101 пушечный выстрел возвестил миру о рождении наследника трона. Одним из первых результатов альянса Наполеона с Лотарингским домом стало охлаждение между ним и императором России, который, если верить доктору Омара, предлагал свою сестру, великую княжну Анну. Из 1810 года, видя, как империя Наполеона приближается к нему, словно океанский прилив, стал увеличивать армию, возобновил отношения с Великобританией. Весь 1811 год прошел в бесплодных переговорах. Они мало-помалу рушились, делая будущую войну все более возможной. А потому каждый со своей стороны начал приготовление задолго до ее объявления. Пруссия по договору от 24 февраля и Австрия по договору от 14 марта предоставили Наполеону одна 20, а другая 30 тысяч человек. С другой стороны, Италия и Рейнская конфедерация присоединили к этой громадной антрепризе одна 25, другая 80 тысяч солдат. Сенатское решение разделило Национальную гвардию на три округа для внутренней службы. Первый из этих округов, предназначенный для активной службы, поставил распоряжение императора, не считая огромной армии, направлявшейся к Неману, 100 когорт по 1000 человек в каждой. 9 марта Наполеон выехал из Парижа, приказав герцогу Бассано получить у царского посла князя Куракина паспорта. На первый взгляд, эта рекомендация имела под собой мирные намерения. В действительности целью ее было скрыть от Александра истинные стремления, чтобы неожиданным нападением застать его врасплох. Это была обычная тактика Наполеона, и на этот раз, как всегда, она ему удалась. Лео Монитор ограничилась лишь заявлением, что император покидает Париж для инспекции основной армии, соединенной на Висле, и что императрица будет его сопровождать до Дрездена, чтобы повидать свое блистательное семейство. Наполеон пробыл там 15 дней. По обещанию, данному в Париже, он позволил Тальма и мадемуазель Марс сыграть пьесу. Покинув Дрезден, он 2 июня прибыл в Торн. 22-го он объявляет о своем возвращении в Польшу. Солдаты! Россия поклялась быть в вечном союзе с Францией и в состоянии войны с Англией. Сегодня она нарушает свои клятвы. Она не желает дать никакого объяснения своему странному поведению. Требует, чтобы французские орлы не переходили Рейна, оставив наших союзников на ее усмотрение. Не считает ли она, что мы выродились, что мы больше не солдаты Аустерлица? Она поставила нас между бесчестием и войной. Выбор будет неоспорим. Пойдем вперед, перейдем Неман, перенесем войну на территорию России. Она будет славной для французских армий. Мы заключим мир, он положит предел зловещему влиянию московского кабинета, которое уже 50 лет распространяется им на дела Европы. Наполеон адресовал эти слова армии, самой прекрасной, самой многочисленной и самой могущественной из тех, какими он когда-либо командовал. Она была разделена на 15 корпусов, которыми командовали герцоги, принцы или короли. Она состояла из 400 тысяч человек инфантерии, 70 тысяч кавалеристов и тысячи огнедышащих жерл. Ему понадобилось 3 дня, чтобы пересечь Неман. На эту операцию ушли 23, 24 и 25 июня. Наполеон остановился на мгновение, задумчивый и неподвижный, на левом берегу реки, где 3 года назад император Александр клялся ему в вечной дружбе. Потом, переходя ее, он воскликнул: «Рок увлекает русских, пусть же предназначение свершатся». Его первые шаги, как всегда, были поступью гиганта. К концу 2 дней успешного марша русская армия, застигнутая врасплох, была смята и полностью отрезана от главных сил. Быстрые, ужасные и решительные удары Наполеона заставили Александра передать Наполеону, что в случае освобождения занятой территории и возвращения к Неману он готов приступить к переговорам. Наполеон нашел это предложение столь странным, что ответил на него взятием на следующий день Вильна. Там он оставался дней 20, утвердил временное правительство. В это время в Варшаве собрался Сейм, чтобы заняться воссозданием Польши. Затем Наполеон вновь пустился в догонку за русской армией. На второй день марша его начал охватывать страх от системы защиты, выбранной Александром. Русские уничтожали при отступлении все — урожай, дворцы и хижины. Армия из 500 тысяч человек продвигалась вглубь пустыни, где когда-то Карл XII не мог прокормить своих 20 тысяч шведов. От Немана до Вильны шли при свете пожарищ по трупам и руинам. В последних числах июля армия вошла в Витебск уже в некоторой растерянности от этой войны, не похожей ни на какую другую, что не встречаешь врагов, где кажется, что имеешь дело лишь с силами разрушения. Сам Наполеон, потрясенный таким планом кампании, не умещавшимся в его сознании, взирал на расстилавшиеся перед ним просторы, где, казалось, год нужен только на то, чтобы их пройти, где каждый пройденный этап удалял его от Франции, а значит, от его союзников, и значит, от всех его ресурсов.